10 декабря 1973 года. Выехав на автостраду, он на бешеной скорости преодолел 150 миль, а затем вернулся. Дальше ехать не осмелился. Это было первое воскресенье, когда все бензоколонки вдоль трассы оказались закрыты. А добираться домой пешком ему не улыбалось. «Вот видишь», — сказал он себе, — «вот как Джорджи, они с такими яйцеголовыми упрямцами расправляются». «Эй, Фред, это правда ты? Чему я обязан подобной чести, Фредди?» «Иди в задницу, приятель». На обратном пути по радио передали обращение к американским гражданам. «Вас, конечно, беспокоит нынешний энергетический кризис, и вы хотите застраховать себя и свою семью, чтобы зимой не остаться без бензина. Вы уже катите на ближайшую бензоколонку, прихватив с собой дюжину пустых канистр. Однако, если вас по-настоящему заботит судьба вашей семьи, то советуем развернуться и ехать домой. Хранить бензин дома или в гараже крайне опасно, не говоря уж о том, что и закон этого не разрешает. Подумайте сами, перемешиваясь с воздухом, пары бензина становятся взрывоопасны. Взрыв канистры бензина по разрушительной мощи соответствует полусотне динамитных шашек. Подумайте об этом, прежде чем заполнять бензином канистры. А потом подумайте о своей семье. Мы хотим, чтобы вы жили долго. Мы передавали обращение к американским гражданам. Наша радиостанция присоединяется к этому призыву». Он выключил радиоприемник, снизил скорость до 50 миль в час и перестроился в правый ряд. «Полсотни динамитных шашек», — пробормотал он. «Любопытно, черт побери». Взгляни он в этот миг на себя в зеркало, то разглядел бы на своем лице широчайшую ухмылку.